Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 314. Если ты Сын Божий, бросься вниз. Евангелие от Матфея, 4 глава, 6 стих. Дьявол старался посеять сомнения в сердце Спасителя. Он шептал ему: «Если ты Сын Божий». Вера – это сила христианина. Кто не сомневается, тот не колеблется. Неверие – источник нашей слабости. Как только мы начинаем оказывать недоверие к Богу, наши ноги начинают скользить. Сатана знает, если он сможет пробудить в нас сомнения в любви Небесного Отца, в нашем рождении свыше и усыновлении нас Богом, то он очень скоро будет иметь нас в своей власти. Берегитесь неверия. Кто оправдывает неверие, тот освещает дорогу дьяволу. Поставив под вопрос то, что Иисус является Сыном Божиим, сатана призывает: «Бросься вниз». Этот призыв выглядит ужасно глупым. Однако кто так думает, тот показывает, что он не знаком с хитростью сатаны. Человек – странное творение. Были такие люди, которые из страха стать бедными и беспомощными уморили себя голодом. Трудно сказать, какое убежище от смерти может дать самоубийство, но некоторые люди пытаются сделать это. Стоя на краю утеса, ты боишься упасть, и все-таки тобой овладевает безумное желание броситься вниз. Позвольте мне описать, в какой форме подкрадывается к вам искушение. Служителю Иисуса верили какое-то служение, выполняя которое он чуть ли не задыхается от избытка работы и нужд. Чувствуя свою ответственность, он боится совершить ошибку и нанести ущерб церкви, ибо хочет быть ей в благословении. Тут враг шепчет ему на ухо: «Перестань мучиться, откажись от своего служения». Если эти слова слушает христианин, переживающий как раз это ужасное испытание, то мне хотелось бы указать ему на Спасителя и попросить его подражать Иисусу, который твердо и уверенно выступил против врага.